«Это еще хорошо», — сказал Мишка, вступая в наш разговор. «У нас чего тут было-то, знаете?» И он охотно и открыто рассказал, что теперь на трудодень по 35 копеек дают деньгами и хлеба по 1,5 килограмма. А много лет вообще ничего не давали, 0,1. Когда предпоследний председатель, тот, что перед Михаилом Герасимовичем был, принимал колхоз, то в кассе оставалось 78 копеек, а народ о работе и слушать не хотел. Тот председатель взял да лошадей продал, а по 5 копеек выписал, чтобы люди хоть на сенокос вышли. Вот с того и пошло понемногу вверх. Мишка говорил длинно и обстоятельно, но тут вышли все исправления, заторопились и не дали ему досказать. Надо было ехать, потому что все уже собрались в березовой роще и ждали начальства. Еще через полчаса мы очутились в этой березовой роще, поднявшейся среди огромного поля. Тут на опушке были сбиты наскоро длинные деревянные столы и скамейки, стояло с десяток машин. Поодаль полыхал длинный, как плита, костер, и на нем кипели поставленные на кирпичики чугуны. Все обещало пир на вольном воздухе. Под деревьями установлен был стол, покрытый кумачом, как полагается, с графином на нем. Стояли 2 скамейки для президиума. Вокруг, на траве полукругом, сидело много народу, большинство женщин, и много было ребятни, кто постарше, все с велосипедами. Михаил Герасимович энергично распоряжался сначала возле чугунов, кому-то что-то приказывал, говорил громко и весело. Но вот он оказался за красным столом, снял фуражку, пригладил волосы и принялся за доклад. Голос его сделался деревянным и натужным, он выталкивал из себя невероятно выстроенные фразы, перегруженные знакомыми всем принятыми обязательствами, достигнутыми успехами и имеющимися недостатками. С первых же фраз все перестали его слушать. Женщины шептались, мужчины курили, и все поглядывали в сторону чугунов, где раздавались вольные живые голоса 2 выделенных от общественности поварих. Я все ждал, когда Михаил Герасимович скажет про премиальные 2 копейки, но он так и не сказал. И я понял, что победа осталась за зоотехником. Вывод из доклада был такой, что потрудились за прошедший год неплохо, есть достижения, и лучшие колхозники заслуживают награды. Началась церемония награждения. Та же строгая зоотехник раскрыла большой картонный короб и стала вынимать оттуда завернутые в белую бумагу и перетянутые бичевой пакеты. Михаил Герасимович брал пакет, читал на нем фамилию и провозглашал. За успехи в труде, за сохранение поголовья и хорошие надои, Бочарова Мария Ильинична награждается почетной грамотой и отрезом на кофту. Повязанная беленьким платочком Бочарова Мария Ильинична пробиралась смущенно к столу, краснела и останавливалась у стола боком. Председатель пожимал ей руку и отдавал подарок. Все хлопали и гудели одобрительно. Награждались доярки и телятницы, скотницы и механизаторы. Вся опушка забелела бумагою. Каждый награжденный, возвращаясь на место, тут же распаковывал свой подарок и показывал соседям рубашку или отрез. Кто подходил робко, кто смело, кто принимал награду молча, а кто пытался сказать слова благодарности. Не обошлось и без смешного. Маленькая, крепенькая, уверенная доярка смело сказала, что ежели на тот год коровы хорошо телиться будут, то и она не подкачает. Все собрание так и грохнуло. Другая, высокая, шла к столу очень собранно, видно было, что готовы у нее уже слова ответные, но вдруг стушевалась, махнула рукой, взглянула ослепленно от смущения и сказала: «Нет, не скажу ничего, смешаюсь», и почти побежала от стола. После награждения начались еще вопросы, и доярки стали шуметь: «Почему не выбраковывают коров? Зачем за ними плохие яловые коровы числятся? Из-за этого и надой средний выходит низкой». Но уже все устали сидеть, уже все было готово у поварих, да и Михаил Герасимович замахал руками и сказал: «Знаем, знаем, будем меры принимать». Зоотехник же поджала губы, и выражение у нее стало презрительное. Словом, делового разговора не вышло. К тому же сами доярки стали торопить, чтобы заканчивать поскорее торжественную часть, потому что часа через два уже всем на дойку вечернюю надо ехать. Начался, наконец, пир праздничный. За столы никто не сел, все расположились кучками под деревьями, разобрали каждый себе в свою группу бутылки и закуску, выстроились у чугунов очередь с мисками и котелками. Запахло на всю рощу тушеной с картошкой свининой. И уже через полчаса раздалась первая частушка. И баян заиграл, и поднялась первая хмельная доярка в пляс. Начальство и мы, гости, сидели отдельно за столом, с которого сняли графин и кумачевую скатерть. Водку разливали по граненым стаканам, да пополней, несли миски с поросенком, на столе горой лежали хлеб, лук и колбаса. Мы с Михаилом Герасимовичем затеяли длинный и уже нетрезвый разговор о колхозе. Молодой парторг, склонясь к Лиде, пытался уже положить ей на талию руку. Лида же с завистью глядела в сторону сбитых столов, возле которых образовался теперь плясовой круг, мелькали платочки и сыпались одна за другой частушки. Сначала все невинные, а потом все забористей и забористей. Определились и заводилы. Молоденькая развинченная бабенка Тая, накрашенная и порочная, парни липли к ней, стараясь ухватить как-нибудь поинтересней, а она то убегала в рощу, то появлялась снова, велась, плясала, очень возбужденная, и было видно, что все ей мало, мало, и хочется еще петь, петь, плясать, завлекать всех подряд, везде успеть, не упустить ничего. Прибежала она за Лидой и стала тянуть ее за руки и целовать, и говорить любезности, что, мол, такая вы хорошая да славная, так нам понравились, пошли петь да плясать, и увела Лиду. Вторая была высокая крупная девушка с большим красным детским лицом, огромными руками и ногами. Она все плясала на одном месте, топая сильно и старательно, и хотелось ей тоже быть лихой и легкой, но выходило у нее тяжело и неуклюже. Она этого не замечала, и лицо ее горело возбуждением счастливым и щедрым. Третья, Маруся худая, лет 45, выходившая тоже получать на собрании свой отрез на кофту и обратившая на себя внимание хмурой строгостью и достоинством, была она в мужского покроя длинном пиджаке, длинной юбке и чопорно повязанном платке. Эта Маруся стала теперь всех пьянее. Лицо ее сделалось несчастным и яростным, и она все рвалась из чьих-то рук, волочила по земле свою косынку, жидкие волосы ее растрепались. Она сыпала злой и отчаянной руганью, и это тоже было ее веселье. Она стала перед Лидой, которую Тая вытолкнула в круг, и спела такую частушку, что как нехороша она была, а привести ее я не могу. Лида не смутилась, правда, топнула тоже, и пошла по кругу и спела заливисто, как все пели. «Сербияне села косят, сербияночки гребут, сербияне что-то просят, сербиянки не дают». А Маруся отвечала тут же со злой и горькой нотою: «И дашь, говорят, и не дашь, говорят», и так далее. Маруся первая же вспрыгнула на лавку, а потом на длинный пустой стол, за который так никто и не сел, и стала плясать на столе, колотя каблуками изо всей силы. Через минуту уже и Тая плясала на столе, и огромная радостная Валентина, эту крупную девушку звали Валентиной, и все вокруг орали радостно и хлопали, а молодой, странно трезвый баянист рвал изо всех сил свою музыку. Стол затрещал и рухнул. Все повалились с хохотом, и замелькали бабьи ноги среди юбок, и от хохота никак не могли подняться потом. Поднимались и валились снова. Музыка оборвалась, а в стороне два пьяных мужичка продолжали ходить друг против друга, поводя поднятыми руками, мелко топая, не обращая ни на кого внимания. Михаил Герасимович пошел собирать женщин. Ему хотелось петь, и чтоб с ним все пели. И после того, как стол рухнул, ему удалось наконец уговорить Валентину и Таю. Собрались опять возле нашего стола. Появилась еще водка, и всем досталось понемногу, после чего женщины тут же заголосили: «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» Нет, они не пели, они именно голосили, кричали. И чем громче и пронзительнее, чем выше поднимались голоса, тем это казалось лучше и красивее. Потом выбрали другую песню, еще голосистее, «Скакал казак через долину». Эту пели так, что на третьем куплете уже сил не хватило, так высоко взяли, что никто и вытянуть не смог. Она дарила, говорила, что через год буду твоя. Так и испортили хорошую песню, не довели до конца, не допели. Одна Валентина, раскрыв огромный рот и запрокинувшись лицом в небо, орала из последних сил: «Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно гонишь ты коня!» Казалось, праздник только разгорается. Сейчас сойдет немного хмель, и все станут петь и плясать лучше, веселее, без отчаянной этой надорванности и безудержности. Но вдруг вообще все кончилось. Вдруг все было свернуто, все погасло, доярки полезли на грузовики и заторопились, и засуетились, время дойки подошло, а ехать далеко 15 км в летний лагерь. В стороне уже двое парней затеяли драку, и куча мужиков разнимала их, на грузовики лезли через борта. Друг друга втягивали и подскакивали. Все разом кричали: «Тая! Тая!» А Тая за кустами о чем-то договаривалась с низеньким крепким парнем. Он держал ее за руку и не пускал. В кузов набились плотно. Все стояли, и едва машина тронулась, стали плясать и петь в кузове. И Михаил Герасимович бежал за машиной и кричал свирепо шоферу: «Лешка, гляди, голову сниму! Лешка, понял?» Одна машина ушла, за ней вторая, третья. Поляна опустела, в фургон грузили пустые чугуны и ящики, заливали в стороне костер, тащили скамейки и табуретки. «Ну, может, споем все-таки, а?» — упрашивал Михаил Герасимович. Он расстарался, еще насчет водки. Мы, 10 человек, в том числе и поварихи, собрались снова к столу и запели. Но это уже было не то. Сегодня вдруг похолодало, дождь, и ночью было холодно, и не хочется никуда идти. Сидим весь день в избе. Шура печь топила. Дождь сыпет и сыпет. Я вышел на крыльцо, посмотрел вокруг и подумал: как тут будет глубокой осенью? Мокро, грязно, не пройти, не проехать. Мы уедем в город, в свою сухую и светлую квартиру. Начнется сезон в театрах. Гости, по вечерам телевизор. а тут будет к 7 часам темно, глухо. Станут рано ложиться спать. Все замрет. Валена уедет. Вовку, наверное, отдадут бабушке в деревню, чтобы ему в школу ходить. Пчел снесут вам шанник, и дед Антон тоже переберется в деревню. И Шурка уйдет. Станут Иван с Толькой ходить на охоту, когда огород уберут. У Шуры бавится хлопот, начнет шить, вязать, спать подольше. А там выпадет снег, замерзнет шиковал, и начнется долгая-долгая зима. Будет бело и голо кругом, пусто. Мы в городе проснемся от того, что скребут скребками и давят, собирают машинами снег, и улицы будут стылые, но чистые. А тут снег будет копиться, копиться, вырастут сугробы с баню, обвалят дом, занесут дорогу. По морозному, звонкому воздуху слышнее станет, как гремят через мост поезда. Но еще дальше, чем теперь, сделается железнодорожный путь, совсем далеко. И не доберешься тогда, наверное, до Шишки. С утра я работал, а после обеда мы отправились в Японию. Прекрасно все-таки эта летняя лесная дорога, тенистая и в пятнах солнца, с задумчивыми своими спусками, светлыми поворотами, тихой и жадной жизнью муравьев, жуков, букашек. А птиц, птиц! Сколько разного крика, свиста, соревнования! Какая деятельность неутомимая! Стоит постоять с полчаса, приглядеться, прислушаться, и узнаешь то зяблика, то мухоловку, или вдруг опустится, сильно качая под собою ветку, тяжелый дрозд или хохлатый дятел застучит в стороне на сосне. Побродишь по лесу и пожалеешь, что ты не орнитолог или энтомолог, такая разнообразная и интересная жизнь вокруг. Вот ствол старой липы. Какая тьма всяких существ снует по нему, таится здесь, прячется или подкарауливает добычу. Рыщут туда-сюда муравьи, мелькают паучишки. Прижался и замер мохнатый мотылек-бражник, повисла на нитке невидимки тоненькая зеленая гусеница. Над дорогой порхают бабочки, а на обочине в траве тоже все копошится, живет. И мышка-полевка или ящерица кажутся уже в этом царстве гигантами. Немного мы прошли, а встретились нам и еж, и ящерицы, и лягушки. В прошлый же раз видел я даже лису. Но вот повернула наша дорога, поредел лес, посветлел, и мы вышли на край широкого дикого поля. Бурьян, крапива и сухая трава забили его. Сразу слева, неподалеку, мы увидели дом, вернее, целую усадьбу. Что-то слишком много оказалось вокруг приземистого, длинного, самого по себе дома, всяких построек, сараев, заборов, и что-то вроде амбара большого, и двор крытый, и баня, и снова целая избушка с окнами. Дерево, правда, старое, темное, разное, и не видно единства и уюта, а потом уж ясно становится, что все эти постройки просто собраны откуда-то в одно место. И много всего, и не нужно, наверное, но хозяин собрал, чтобы добро не пропало. Вот и вышел целый боярский двор. Возле дома мальчик лет 15 долбил лодку из одного ствола. Дубок, длинный и узкий, как индейская пирога. Он отогнал пса, остановившего нас свирепым лаем. За домом в небольшом садике стояли ульи и знакомо гудели пчелы. Прислонился к изгороди велосипед. На крыльце лежал белый симпатичный теленок, чистый и глупый. Во дворе под воротами спал здоровый розовый боров. И снова бросилось в глаза, что всюду во дворе сложено много старого дерева. лежат слеги, валяются два шеста колодезных, кусок какой-то крыши. Снес к себе дядя Максим обломки Японии. Мы пошли по полю и всюду натыкались на следы прошлых жилищ. Сухо шумела нагретая трава, скрывая то повалившийся и сгнивший забор, то остатки разрушенного погреба, то распавшееся колесо с гнилыми спицами. Ветер, воздух и дождь быстро всегда разрушат и обесцветят брошенную человеком в поле или в лесу вещь, а тут не один, видно, год прошел. По ширине поля можно было понять, что деревня стояла тут не маленькая. Мы не дошли до конца, повернули. Вид этого беспепельного пепелища заставил нас умолкнуть и сжаться. Дядя Максим, почесываясь и щурясь со сна, ждал нас на крыльце. Мы прошли в дом, пили холодный и хмельной медовый квас, разглядывали застекленные рамки с фотографиями, вышитые петухами полотенца, а сухое поле все стояло перед глазами и представлялось, какие были здесь дома, какие люди жили, как шли вечером домой коровы и ребятня играла на улице. Дядя Максим рассказывал, что продает дом, переходить хочет в деревню. Надоело тут одному, но сюда охотников не находится, и, видно, придется продать на слом или перевозить избу, но перевозить дорого станет. Ничего, значит, не останется от Японии. Так ничего и не осталось, мы уж не в счет. Так ведь жалко. Жалко. Ну да ведь не таковское еще теряли-то. Чего там? Он говорил бодро, и видно было, что ему действительно надоело тут и не жалко Японии. Я думал, что будь деньги, я бы купил этот дом и стал жить здесь. А дядя Максим, наверное, если ему предложить, с радостью уехал бы в город. Мы возвращались на шишку другой дорогой и вышли туда, откуда доносился упорный рев трактора. Это среди леса, вблизи бывшей Японии, ведут дорогу, шоссе от Москвы. Прорубили уже просеку и теперь возят песок и гравий, избивают его бульдозерами с двух сторон в насыпь и трамбуют ее сверху, спрессовывают. Мы постояли и поглядели, как наползает трактор со своим тяжелым ножом на насыпь, откатывается и снова наползает, окутываясь синим дымом и свирепо рыча. Пройдет год-два, и полетят по новенькому и красивому шоссе машины. Будут мчаться в полутора километрах от бывшей деревни, и никому из проезжающих мимо этого места и в голову не придет, что была здесь какая-то Япония. А может, и не так. Может, придут опять сюда мужики, приглядятся и снова построятся здесь, и заживут, и назовутся по-старому. Но вряд ли. Мы поехали по Шавакалу поглядеть, не распустились ли, наконец, лилии. Несколько вечеров подряд ездим. Но они все стоят в воде твердыми, замкнутыми и острыми бутонами. Не раскрываются. Вот и теперь я подвел лодку к знакомому месту недалеко от берега, а лилии все такие же. Но Лида все-таки решила нарвать букет, может, распустится. Она поставила их потом в избе в банку, укоротив их длинные гибкие стебли, и они действительно раскрылись к утру. Белые, чистые, в своих коричнево-зеленых чашечках. Я смотрел на них и снова плыл по зеленому Шавакалу. Видел, как наклоняется Лида с лодки и вытягивает из воды гибкие цветы. Видел, как стоят над водой и отражаются в ней кусты. Как вдали густеет над озером, пахнущий болотом, туман, и ранняя луна встает над лесом. Мы уезжали в это утро. И Лида держала белый букет в руках, стоя уже у машины перед распахнутой дверцей. Шура заплакала, и у Ивана лицо задергалось и исказилось. Он что-то говорил протестующе, и Шура говорила тоже, и мы во второй раз обнялись и расцеловались. И уехали. А они стояли на дороге и махали нам вслед. А потом сразу пропали, потому что мы въехали в лес. Лида отвернулась и молчала. Потом вытерла слезы. Лилии, распустившиеся и красивые, лежали у нее в подоле на коленях. Зеленый наш рай убегал и убегал назад, мелькая в окнах машины. Потом Лида сказала: «Я поняла, они как святые». И мы снова умолкли и молчали так долго, что Анатолий, знакомый шофер, сам не очень-то разговорчивый парень, в конце концов обернулся и поглядел на Лиду, потом на меня. Не случилось ли с нами чего? 1968 год.